Гласные. Был мел бел, бык мел съел. Мел бык съел, стал бык бел. Уля-ли-яли, оля-ли-яли, эли-ли-яли. Угадай, кто я? Л-ли. Юлия-ли-яли, лилии-ли-яли, или лидии-ли-яли. Угадай, кто я? Л-ли. Галя Левина, Оля Люлина, Эля Мулина. Л-ли. А. Саша сам посадит травы на даче. Наташа сама нашла лампу на нашей старой даче. Ярослав и Ярославна поселились в Ярославле. В Ярославле живут славно Ярослав и Ярославна. Наша река широка, как ока. Как ока? Да так, как ока. Широка у нас река. Ананас упала на нас, а на вас, а нам на нас абрикос. У капы пикап, у пикапа капот. К-п. На опушке каала баба обживала. И лианы жевала, в зоопарк желала. Л-ли. Авдей хватал халву ухватом. Х-в. И. Иний лег на ветви ели. Иглы за ночь побелели. Сила и Вавила садили сено на вилы. Сено скирдовали, скирдовали и заподскирдовывали. Кибитка битком набита. Фаина с Наиной играли на пианино, а Арина с Алиной растили георгины. У киски в миске рис и сосиски. Вихрь взвил вихры Вити. В-ве. Полили ли лилию, видели ли лидию. Полили лилию, видели лидию. Л-ле. Лайка лаяла на лилю, лялю и лелю. Именно имитационный имидж именуется имитацией. М. И. О. Пилят, колят, колят, пилят, филя с колей, коля с филей. Пион у пони на попоне у пони пион. У Симы сом, у Димы дом. И. У. В луку Клим луком кинул. Миру мир, душ у Миши, Миша в душе. И. И. Кит сыт, сыт кит, киты сыты. Сыты киты. Мама Милу мыла с мылом. Мила мыла не любила. М-ми. Милая Мила мылась мылом. Намылилась и смыла. Так мылась Мила. М-ми. Мыла Мила Мишку мылом. Мила мыло уронила. Уронила Мила мыло. Мишку мылом не домыла. М-ми. Мимы шли мимо. Шли мимы мимо. Вымылили вы куклу Милу. Мы Милу намылили и вымыли. М-ми. Вымыли мышки миску для Мишки. М-ми. О. Мне дорог город дорог. Не кони ли около Олиных окон так громко подковами цокают? Около Ольги Ольга охала. Скок сорока, слепа сока, крива сбока. С. Ты росток и я росток. Раз листок и два листок. Ты дубок и я дубок. Станем рядом бок о бок. К-ки. Около колодца кольцо не найдется. К-л-ц. Горький громко охал на холоде. К-л-в. Около Лондона логово злого колдуна. Л-ли. Говорили про Прокоповича. Про какого про Прокоповича? Про Прокоповича, про Прокоповича. Про Прокоповича, про твоего. Пр. Опоссум. Осенью ходит пасмурный. С-се. Толст тот, кто ест торт. Т-те. Вырастил Толя тополь за полем. Пополю-пополю шел к тополю Толя. Т-п. У. Стала утка на пруду учить своих утят. Утята плавать на виду у мамы не хотят. Ужасно утка мучится, но что из них получится? Бурундук грызет фундук. И при этом исполняет фуги на бандуре. Турки у чукчи купят за тугрик тулуп. Турки купили за тугрик тулуп. Тулуп был куплен турками за тугрик. Много уток умных шуток и шумных прибауток. Уж в луже уже, ж. Уголек в уголок принеси, в уголке уголек погаси, л-ли. Пудель пуделя подчивал пудингом. Сух, сук, нес барсук. С, се. Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу. Щ. И. Мы услыхали от совы что нету слов на букву «ы». Если руки мыли вы, если руки мыли мы, если руки моешь ты, значит, руки вымыты. Дым в дому, дом в дыму. М-д. Цыган подходит на цыпочках и на цыпленка цыц. Ц. Э. Эрдельтерьер эрудит. Эрдертельер эстет. Эффектную картину написал, на ней и тюдник, эхолот, эфес, эклер, эластик и эвкалипт гигантский. Мэр штата Мэн, Супермен. Шедевр Эрнеста Веркери. В. Е. Е. Е. После гласных и в начале слова. Э. После согласных. Еле-еле Лена ела. Есть из лени не хотела. Неделю Емели прясть короб кудели, а Емелиной дочке прясть одну ночку. В грязи у Олега увязла телега. Сидеть тут Олегу до самого снега. Три свиристеля поели и еле-еле свистели у ели. Еле-еле Елизар едет-едет на базар. А с базара не догонишь Елизара. З-р. Мы еле-еле-еле ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. В-ли. Е-э-и. Евсей-евсей муку просей. Опросеешь муку, испеки в печи калачи, да мечи на стол горячи. Есть Кирилл присел, да кисел кисель. Петя не пил, Пит не пел. Йо, йо. Йо после гласных и в начале слова. О после согласных. На Ерему напала дрема. От дремы задремал Ерема. Ежики на елке съели все иголки. Лёвке всё клёво. Свёкор испёк у фёклы свёклу. В. Просчёт в чём? Просчёт во всём. В. Алёша Ульяне сигнал подаёт. Ульяна услышит, Алёшу найдёт. Ю. Ю. Ю после гласных и в начале слова. Ю после согласных. Юла возле Юльки крутится, поёт. Юла Юльке спать не даёт. Юлька, Юленька, Юла. Юлька юркая была. Усидеть на месте Юлька ни минуты не могла. Юморная юная юнатка Юлия юркнула в юрту. Камер-юнкер юркнул в бункер. В. Любила ли Юлия Юрия? Любил ли Юрий Юлию? Юрий Юлию любил, Юрий к Юлии ходил, а для Юры Юлия варила суп в кастрюле. Я. Я. Я после гласных и в начале слова, я после согласных. Яхта легка и послушна моя, я бороздить на ней буду моря. Ящерка на ялике, яблоки на ярмарку, в ящики везла. Язык яркой яхонтовой яшмовой ящерицы яро язвил ядреную янтарную ягоду. В. Под Клязьмой князь упал в грязь. З. Зе. Як ягчонка поучает и нотации читает. Делай так, как як велит, и явью станет ячья мечта — стать настоящим яком. Ц. Ч.